Глава 9. Марин и Дэвид. Марин не знала, что показалось ей хуже. Оцепенение от шока, вызванного новостью о том, что Гарольд отправился к Куине, или сменившая его гневная наэлектризованность. Она получила от мужа открытки, одну из Бакфестского аббатства, другую с вокзала в Дартмуре. «Надеюсь, у тебя все хорошо, Г.» Но они не принесли ей ни успокоения, ни разъяснений. Он звонил ей почти каждый вечер, но обычно такой усталый, что еле ворочал языком. Деньги, которые они вместе отложили на старость, должны были разлететься за какие-то несколько недель. Как он посмел оставить ее после того, как она 47 лет терпела его? Как он осмелился так унизить ее, что ей мучительно было бы признаться в этом даже собственному сыну? На столике в прихожей скопилась кучка счетов за жилье на имя мистера Г. Фрая, напоминавшая Марин об его отсутствии всякий раз, как она торопливо проходила мимо. Она достала пылесос, вознамерившись уничтожить всякие следы пребывания мужа, и высосала насадкой из углов все до последнего волоска и пуговицы. А его тумбочку, шкаф и постель опрыскала бактерицидным спреем. Но ни один гнев занимал теперь Марин. Она ломала голову над тем, что говорить соседу, и уже раскаивалась в своей лжи, будто Гарольд слег с опухшей лодыжкой. Рекс едва ли не каждый день являлся на порог, справляясь, можно ли навестить Гарольда, и приносил с собой гостинцы, коробочку конфет Milk Tray, колоду карт, заметку об удобрении для газонов, вырезанную им из местной газеты. Дошло до того, что Марин начала с тревогой поглядывать на входную дверь рифленого стекла, опасаясь вновь увидеть за ней дородный силуэт соседа. Ей пришло в голову, не сообщить ли ему, что мужа вечером увезла неотложка, но подобная новость растревожила бы Рекса до такой степени, что уж этого Марин бы не вынесла. К тому же он начал бы донимать ее предложениями подвести до больницы. Теперь она чувствовала себя пленницей в собственном доме даже в большей мере, чем до исчезновения Гарольда. Через неделю после ухода Гарольд позвонил Марин из таксофона и сообщил, что остается в Эксетере еще на ночь, а на завтра с самого утра отправится в Тивертон. Потом он добавил: «Иногда мне кажется, что я делаю это для Дэвида. Ты слышишь меня, Марин?» Она слышала, но у нее не было слов. Гарольд продолжал: «Я много о нем думаю. Вспоминается всякое о его детстве. Может быть, это к лучшему?» Марин втянула воздух с такой силой, что почувствовала холодок на зубах. Наконец она нашлась. «Ты хочешь сказать, это Дэвид заставляет тебя идти к Куине Хеннесси?» Гарольд помолчал, потом вздохнул. «Нет». Тоскливо, так будто обронив что-то, Марин не унималась. «Ты что, говорил с ним?» «Нет». «Видел его?» И снова: «Нет». «Что ж...» Гарольд молчал. Марин расхаживала по ковру в прихожей, меряя шагами свой триумф. «Если уж ты отправился к этой женщине, если ты собираешься пройти всю Англию из конца в конец без карты и мобильника, даже не уведомив сперва меня, тогда будь любезен признаться в своем поступке. Ты сам этого захотел, Гарольд, не я и уж во всяком случае не Дэвид». Закончив на столь ослепительно победной ноте, Марин не нашла ничего лучшего, чем повесить трубку. Она тут же пожалела об этом и даже попыталась перезвонить, но номер не определился. Подчас у нее в запале соскакивали с языка словечки, какие она вовсе не подразумевала. Они против воли сами вплетались в ткань ее речи. Марин попробовала как-нибудь развлечься, но невыстиранным оставался только тюль, и она не представляла себе, как будет снимать его с окон. Снова наступил вечер и прошел, и опять ничего не случилось. Марин спала урывками. Ей снилось, будто она на каком-то светском рауте с множеством гостей в черных галстуках и вечерних платьях, но ни с кем из них она не знакома. Она уже заняла место за банкетным столом, но, случайно взглянув себе на колени, обнаружила, что на них вывалилась ее печень. «Искренне рада нашему знакомству», — — сказала она мужчине, сидевшему рядом, прикрывая печень руками, чтобы он не заметил. Но печень все равно проскальзывала между пальцев, просачивалась под ногти, и Марин понемногу пришла в отчаяние от того, что не может ее удержать. Официанты тем временем начали разносить блюда, накрытые серебряными колпаками. Боли, тем не менее, она не чувствовала, по крайней мере, ярко выраженной. Ее ощущения скорее напоминали ужас, вернее, приступ паники. Она овладела ею до такой степени, что даже кожу под волосами заколола. Как ей теперь вернуть печень в тело так, чтобы никто ничего не заподозрил, тем более, что на животе не было никакого разрыва, через который можно было бы запихнуть ее обратно? Как Марин не старалась высвободить пальцы, они прочно прилипли к печени. Она попыталась помочь себе свободной рукой, но и та тут же приклеилась. Ей хотелось вскочить и завизжать во все горло, но она знала, что этого делать нельзя. Надо сидеть тише воды ниже травы, тогда другие нипочем не догадаются, что она баюкает собственные внутренности. Марин проснулась в 4:15, вся в поту, и включила ночник. Ей вспомнился и Гарольд в Эксетере, и тающие на глазах пенсионные накопления, и Рекс со своими гостинцами. И еще она подумала о тишине, которую не выметишь никакой метлой. Силы ее были на исходе. Дождавшись рассвета, Марин поговорила с Дэвидом. Она призналась ему в том, что его отец идет к одной женщине, которую знал в прошлом, и сын ее выслушал. «Мы с тобой не были знакомы с Куинни Хеннесси», — сказала Марин. «Но она тоже работала на пивоварне, занимала должность в бухгалтерии. Подозреваю, что она из породы старых дев, очень одинокая». Потом Марин напомнила Дэвиду, что очень любит его, и ей бы очень хотелось, чтобы он ее навестил. Он сказал, что тоже этого хочет. «Но что мне делать с Гарольдом, радость моя?» — спросила Марин. Он в точности обозначил проблему, постигшую его отца, и поторопил Марин с визитом к доктору. Он назвал своими именами те вещи, которые сама она боялась даже допустить. «Но я же не могу никуда выйти», — возразила Марин. «Он может вернуться? Он вернется, а меня нет?» Дэвид рассмеялся. Ей показалось чуть рисковато, но ведь он никогда не стеснялся в выражениях. Выбор за ней. Можно сидеть дома и ждать неизвестно чего, а можно действовать. Марин представила, как Дэвид улыбается, и на ее глаза навернулись слезы. А потом он сообщил ей неожиданную подробность. Он знал о Куинни Хеннесси. Она была добрым человеком. Марин ахнула. «Но ты же ни разу не видел ее?» Дэвид признал, что это правда, зато неправда то, будто Марин никогда не встречалась с Куинни. Та приходила однажды на Фосбридж-Роуд с запиской для Гарольда и сказала, что это срочно. Эти слова решили дело. Как только открылась клиника, Марин позвонила туда и записалась на прием к врачу.